Глава 6. Вся эта канитель с машиной времени повторилась, когда минут через 10 появилась Алекса. Потому что она как будто помолодела лет на 5 и походила теперь на вчерашнюю школьницу, которая собралась на собеседование в университет. Гладко зачесанные волосы, черный брючный костюм. Алекса выглядела, как всегда, потрясающе, но возникало впечатление, будто она оделась так, чтобы заглушить свою сексуальность, заранее подавить эротические сигналы, которые может посылать ее тело, а их всегда было в избытке. Опять я столкнулся с проблемой этикета, на этот раз чисто английской. Следует ли на утро после попойки целовать людей, которых ты разбудил ночью? «Можно тебя поцеловать?» — спросил я, имея в виду, что хочу поцеловать ее в щеку. Она наклонилась ко мне, и мы обменялись привычными муа, разве что я обнаглел настолько, что прижался губами к ее щеке. Пощечины в ответ не последовало. «Прости, пожалуйста, за вчерашнюю ночь, мы были пьяные». «Надеюсь», — сказала она. «И за ночь позавчерашнюю тоже прости, я застрял в лифте». «Да, кажется, я что-то такое поняла из твоего сообщения». «Что случилось?» Я рассказал, как битых 2 часа выслушивал гневные речи соседки и заодно выступал в роли одного из героев ситкома для своих соседей. Какое же я испытал облегчение, когда Алекса рассмеялась. Я вручил ей письмо от Натали, которое сохранилось у меня в кармане, и лишь слегка помялось. Алекса даже не попыталась вскрыть его, что было и хорошо, и плохо. «Ты выглядишь как ты иначе», — заметил я. «Классно. Я не имел в виду, что обычно ты не... Ну, ты понимаешь. У тебя что, интервью намечается или еще какое мероприятие?» «Да», — сказала она, — «галерея заинтересовалась ее выставкой, и она просто не знала, как одеться. Во Франции даже на встречу с такими важными персонами, как директор Бабура, художник мог явиться в наряде в стиле «богемный беспорядок», показывая, что он выше буржуазных предрассудков вроде дресс-кода. Но в Англии, как объяснила она, принят более официальный стиль. Как, на мой взгляд, правильно ли она оделась? Ей ведь предстояло что-то вроде собеседования с потенциальным работодателем, не так ли? А что за галерея? Чарльза Саачи. Галерея Саачи? О, боже, Алекса, это невероятно. Нет, это просто потрясающе, невероятно, потрясающе. Кажется, алкогольное отравление все-таки зацепило ту долю моего мозга, которая отвечает за словарный запас. «Потрясающе», — повторила Алекса. «Это все, что ты можешь сказать?» «Все? Я имею в виду, что еще можно сказать? Ты звезда, ты будешь знаменитый. Это невероятно, потрясающе, невероятно». Она остановила поток этого алкогольного бреда, вдруг расплакавшись. «Алекса, что я не так сделал? Разве я недостаточно громко выразил свой восторг? Что еще я могу?» Черт, теперь я чувствовал, что и у меня глаза на мокром месте. Это были вовсе не те слезы, что наворачиваются на глаза в конце фильма «Терминатор 2», когда Арни опускается в чан с расплавленным металлом, или во время того эпизода в «Реальной любви», когда парень заходит в ресторан и по-португальски предлагает руку своей возлюбленной. Короче говоря, не знаю, откуда взялись эти слезы и почему мы плакали вдвоем. «Что там в этом письме?» — наконец спросила Алекс. Я рассказал ей о клятвенном признании Натали. Я помнил его практически наизусть. «У тебя всегда найдется объяснение», — заметила Алекса. «Почему у тебя никогда не получается по-простому, Пол, как у Юрия? Он сказал моей матери: приезжай в Лондон, выбирай, где мы будем жить, и точка. Никаких других женщин, никаких сумок, ничего». «Так это она выбрала дом?» Теперь мне стало более-менее понятно, откуда взялись растения в горшках и оструганная сосна. Алекса рассмеялась. «О, да, это мама. Юрий считает, что дом слишком маленький. Ему хочется побольше, такой же, как те, что стоят по ту сторону главной дороги». «Что, в одном из королевских поместий? Там же сплошь дворцы. И половину из них занимают посольства. Я догадался, что она говорит о гигантских особняках в парке сразу за Кенсингтонским дворцом, где когда-то жила принцесса Диана. Да в тех местах камер видеонаблюдения было больше, чем воробьев». «Да, именно. Юрий хочет купить бывшее здание русского посольства. Там есть открытая парковка на 6 или 7 машин. Когда мы отмечали Сашин день рождения у нас в доме, соседи вызывали полицию». «Что, достал украинский джаз?» — спросил я шутливым тоном. «Мне ли было не знать, что творит с человеком такая музыка?» «Нет, из-за машин. Полиция сказала, что они не могут ничего сделать, потому что это частная улица, поэтому теперь Юрий постоянно паркует здесь свою машину, чтобы позлить соседей. Он считает их расистами, но это не так, просто они ненавидят машины. Так же, как и город. Они живут в городе, но мечтают, чтобы его не стало. «Да, но хочешь ли ты там жить, Алекса?» «В бывшем русском посольстве с парковкой на 6-7 машин». «Пока, Пол, я хочу жить в Лондоне и хочу заниматься своим делом. Что, не так-то просто с твоими уходами и приходами, а тут еще и крики на всю улицу, из-за которых меня возненавидят все соседи. Но если бы ты меня не бросила, я не орал бы на всю улицу. Я не бросила тебя». «В самом деле», — сказал я и подумал, какие замечательные слова она произнесла. Послышался шум на лестнице. «О нет, только не это. Не дай бог, сейчас явится парень, который присутствует в ее жизни, да и в самых разных частях ее тела». «Это Саша?» — прошептал я. «Нет, это должно быть Маман». У Алексы был такой вид, будто она опять готова расплакаться. «Саша проводит большую часть времени в своей студии». «А-а», — произнес я и стиснул пальцами край стола, чтобы не выдать своего ликования. Я попытался изобразить сочувствие, но это было чертовски сложно, ведь мне хотелось пуститься в пляс по кухне. «Какой придурок этот Саша», — подумал я. «Мог бы проводить каждую ночь в постели с Алексой, а вместо этого предпочитает возиться со своими звукозаписывающими агрегатами. Или с фанатками, а может, и с теми и другими. Впрочем, чем бы он ни занимался на стороне, меня это вполне устраивало». «Сам видишь, в моей жизни все не так просто», — со вздохом произнесла Алекса. «И тут ты еще являешься в Лондон среди ночи, будоражишь меня перед интервью. Я не знаю, откуда берутся идеи. Может, это какие-то химические импульсы? Как бы там ни было, в то утро мой мозг был переполнен химикатами, и в голове что-то щелкнуло, когда токсическая смесь родила идею». «Просто», — сказал я, окинув мир ясным и чистым, как ментоловое дыхание, взглядом. «Ты хочешь, чтобы все было просто? Пожалуйста». Я схватил ее за руку. «Сегодня утром у тебя интервью, и ты, кстати, сногсшибательно выглядишь. Хотя, по сути, это не интервью, а приглашение. Они хотят с тобой познакомиться. Им нравятся твои фотографии, они знают, что у тебя проходит выставка в Бабуре. Все очень просто». Я схватил ее другую руку, тут же забыл, что хотел сказать, но все-таки вспомнил вовремя и не выказал себя полным кретином. «Я сейчас еду в Париж, нужно кое-что уладить», — добавил я. «Потом приезжаю жить в Лондон, чтобы быть рядом с тобой. Но разве это не просто?» «Нет», — простонала Алекса, отметая мою идею, а вместе с ней и простоту.